случайный сюжет. Я брел назад, будто в мире ином, не видя врагов и не слыша советов. В пути мне встречались живые цветы, сложив лепестки, словно губы в улыбке. Они приглашали в салон доброты, моих увлечений прощая ошибки. Змея, меня проводив понимающим взглядом, я к ним подошел, ведь учили меня, что хищник и жертва не могут быть рядом. Все это неправда, сказала мне мышь, ты станешь бедней, поедая другого, рождая несчастье, едва сохранишь свою теплоту и заветное слово. Но ты же не хищник, сказал я в ответ, тебе не знаком запах крови и мяса, охота, азарт и запутанный свет, хмельная победа и скопище красок. Ты всю свою жизнь ковырялась в земле, и дети твои будут рыть те же норы, исследуя счастье в могильном тепле. Мне скучно с тобой, прекратим эти споры. Вот он появился, но как неживой, стоял и смотрел, и глазам я не верил. То был человек с головой кабана, с усмешкой в глазах и стальными зубами. Из пасти вампира сочилась слюна, а пол был усыпан гнилыми костями. Я понял, что если не я, то меня, и впился зубами в кабанье рыло. Но стекла посыпались, едко звеня, распался вампир. Это зеркало было...